Глава 4. Реклама – двигатель прогресса. 7-1, ответьте центральный. На связи, 7-1. Вы освобождаетесь на Казанской? Я освобождаюсь? Посмотрев на пассажиров в зеркало заднего вида, поинтересовался водитель. Пара среднего возраста, явно из дворян, судя по всему, направлялась в гости, но это не факт, что они пожелают отпустить такси. Пусть ожидание и стоит втрое дороже поездки, сделано это специально, чтобы отбить охоту у пассажиров держать авто на приколе. Нужно такси, не вопрос, вызывайте. Благо, практически в каждом квартале есть телефонные будки. Исключение составляют рабочие слободки, там телефонная связь встречается куда как реже. Нет, дискриминация или пренебрежение к простому сословию тут вовсе ни при чем. Обычный вопрос рентабельности. Ведь главная цель телефонной компании, как и любого коммерческого предприятия, — получение прибыли. А какая прибыль может быть в рабочих кварталах? Кому будут звонить тамошние обитатели? Разве что в скорую помощь, пожарную часть или полицию? Именно поэтому компанию и обязали устроить связь в этих районах. Вот только вызов этих служб совершенно бесплатный. А еще местная шпана отчего-то предпочитает громить эти будки. Кто знает, чем была вызвана эта неприязнь, но громились они с завидной регулярностью. Правда, и ремонтировались хорошо, если раз в год, а то и вовсе о них не вспоминали по несколько лет. Главное, что числится на балансе таковая, требование законодательства об обеспечении связью выполнено, а там хоть трава не расти. А то как же, убыточная статья. «Да, молодой человек, вы освободитесь», — подтверждая свои слова легким кивком, ответил мужчина в не особо дорогом, но вполне приличном костюме. «Центральная, 7-1, освобождаюсь на Казанской», — сообщил водитель диспетчеру, вновь поднеся тангенту ко рту. «Через сколько?» 5 минут». Уж это-то уточнять у пассажиров нет никакой необходимости. «Примите заказ, улица Мещанская, дом 18». «Принял». «А почему не принять? Так даже удачно получилось. Он как раз освобождается неподалеку от Столярного переулка, а нужный адрес находится аккурат на перекрестке Столярного и Мещанской». Откуда он все так точно знает? А Петр вообще за последнее время хорошо узнал Петроград. Не мудрено. Время от времени, катаясь в роли водителя такси, волей-неволей начнешь запоминать не только улицы, но и адреса. Служба такси «Чайка» появилась не так давно. Меньше года назад, но уже успела завоевать любовь пассажиров и в значительной мере подвинуть другие таксомоторные парки – и извозчиков в том числе, а иначе просто и быть не могло. Таксомоторный парк в сотню автомобилей, практически разом хлынувших на улицы, это не баран чихнул, тем более что количество автотранспорта имеет тенденцию к постоянному росту. Петр подошел к данному вопросу по-человечески. Ведь прогресс, наступающий семимильными шагами, безжалостно оставлял за бортом тех, кто не вписывался в новые реалии. А это люди со своими семьями и заботами. Приносить в чужие дома горе Петру совершенно не улыбалось. Правда, и содержать их он не собирался, но мог предложить работу. Знакомую работу, но на качественно новом уровне. Параллельно с началом сборки автомобилей Петр организовал автошколу. Там совершенно бесплатно обучали шоферскому мастерству, причем по двум направлениям – на легковые и грузовые автомобили. Конечно, это вовсе не гарантировало, что, научившись управлять его автомобилями, народ не пересядет на давно известные паровики. В конце концов, за полгода основные водительские навыки и какие-никакие знания в области механики водители получат. Но, с другой стороны, ему нужны шофера, от наличия которых зависел избыт продукции завода. Пастухов вовсе не собирался брать на свой баланс всю эту кучу автотранспорта, пусть пока еще не такую уж большую. На его плечи, а вернее на плечи его компаний и их директоров, Ложилась юридическая часть, налоги, обеспечение грузами и пассажирами. Далее, как говорится, дело добровольное. По окончании автошколы человек мог арендовать автомобиль с последующим выкупом. Не имел права на выкуп, а должен был непременно его выкупить. Поэтому арендная плата включала в себя и сумму ежемесячного взноса за автомобиль. На выкуп легкового в среднем требовалось 3 года, грузового 5. Это при щадящем графике выплат, чтобы не бить арендатору по голове. Причем процент накрутки был самым минимальным. Только и того, чтобы цена все же отличалась от розничной. А ведь водители могли и поднапрячься, чтобы управиться в куда более сжатые сроки. В принципе, никто никого не обязывал работать именно в компаниях Пастухова. Боже упаси. Хочешь работать самостоятельно – работай. Разве что и юридическую составляющую также исполняй сам. Желаешь, чтобы работу тебе предоставляли компании? Будь добр, подписывай договор. И, признаться, это самый лучший вариант для новых автовладельцев. Первый маршрут грузового автотранспорта пролег между двумя столицами. На Московском тракте были оборудованы комплексные автозаправочные станции с укомплектованными запасными частями, автомастерскими, придорожными столовыми и гостиницами. Они были построены и оснащены за счет Пастухова, но далее переданы в аренду частным лицам с последующим выкупом. Петр вовсе не собирался вешать себе на шею заботу обо всех этих предприятиях. Голове и без того есть о чем болеть. Такие же станции появились в пределах городской черты обеих столиц, что снимало проблему заправки, технического обслуживания и ремонта автотранспорта. Единственное, что Петр держал под контролем, это цены на топливо и обслуживание. Ему вовсе не улыбалось подвергать риску свои планы из-за чьей-то ненасытной натуры. Найдется несколько слишком жадных дураков, которые захотят хапнуть как можно больше, пока предприятие не развалится, а там хоть трава не расти, и получи удар под ложечку. Ну, кому захочется приобретать автомобиль чересчур дорогой в обслуживании? Еще одно непреложное условие. Все автомобили его компаний были оборудованы коротковолновыми радиостанциями. Идея вовсе не Пастухова. Он вроде как подсмотрел ее в своем мире, но нечто подобное уже несколько лет существовало в Нью-Йорке. Там полицейские машины были оборудованы приемниками, на которые поступала информация с передающей станции. Едва об этом узнав, Петр заказал производителю разработку малогабаритного передатчика, работающего в телефонном режиме. И те довольно скоро управились с заказом, начав поставки в Россию. Впрочем, продлится это недолго. Петр самолично наблюдал иностранцев, интересующихся новинкой, а уж тот факт, что благодаря радиосвязи «Чайке» удалось в сжатые сроки оставить за спиной конкурентов, находящихся на рынке такси долгое время, говорил сам за себя. Уж то-что о возможности извлечения выгоды ни в Европе, ни за океаном никогда не упустят. Пастухов свернул в арку, ведущую во двор четырехэтажного дома на Казанской улице. Сколько катается по городу, а все никак не привыкнет к этому зрелищу. Нравятся ему кварталы, которые потом назовут историческим центром. Трех-пятиэтажные, опрятные и ухоженные дома, выдержанные в определенном стиле. С домовладельцев строго спрашивают за неподобающий вид их недвижимости. Улицы чисто выметены, за этим следят дворники, в ведении которых находится и часть улицы перед фасадом дома. Картинка! «С вас 95 копеек!» — щелкнув переключателем на таксометре, объявил Петр. «Пожалуйста!» — протянув рубль, ответил мужчина, и, заметив, что шофер открыл встроенную в панель автомобиля шкатулку, предназначенную специально для мелочи, остановил его. «Сдачи не надо, братец!» «Благодарствуйте!» — ответил Петр. Мужчина вышел на мостовую, помог выйти своей спутнице, захлопнул дверь, и они направились к одному из подъездов. Пастухов, искренне улыбаясь, проводил пару взглядом. Потом включил передачу, вывернул руль, описал круг по двору, так называемому колодцу, и вновь выехал на улицу. «Центральная, 7-1!» Свернув в переулок, вызвал Петр. «Слушаю вас, 7-1. Звоните, Мещанская, 18. Звоню». А почему бы и нет? Он уже подъезжает. Пока клиенты оденутся и спустятся, автомобиль уже будет по адресу. Именно вот этим свойством «Чайка» и била конкурентов. Пассажиру-то, по сути, все одно, на каком авто ехать. Тем более, что удобства салона были вполне сопоставимы. Но... заказывая такси на обычной станции, нужно выходить на улицу или во двор, ожидая прибытия автомобиля, ввиду отсутствия связи с шофером. В «Чайке» же ситуация совершенно иная. Ты делаешь заказ по телефону и спокойно сидишь себе в тепле, ожидая, когда тебе позвонит диспетчер и сообщит о подаче автомобиля. Это куда удобнее, в первую очередь, для пассажира. К тому же жизнь есть жизнь, и в случае непредвиденной задержки диспетчер всегда может предупредить клиента о возникшей заминке, не заставляя того нервничать. Оперативность и комфорт. Пассажиры не могли этого не оценить. Вот они и оценили. Причем не только в Петрограде, но и в Москве. А вскоре «Чайки Т», именно так Петр назвал новый автомобиль, появится и в других городах. Разумеется, для начала в губернских. Помимо варианта такси «Чайка-Т» выпускались и просто «Чайки» в гражданском варианте. Заправлялись и обслуживались они на тех же станциях, что и такси. Правда, их все же было пока еще несравнимо меньше. Народ присматривался к новому товару. К тому же в прессе высказывания о новых двигателях были весьма и весьма противоречивые, если не сказать кардинально противоположные. И кому верить в данной ситуации? Разумеется, тому, кто регулярно водит эти автомобили. И таксисты подходили на роль экспертов лучше всего. Шутка сказать, они нередко проводили за рулем по 14 часов. Вообще-то, согласно внутренним правилам компании, это было запрещено. Но водители зачастую работали и без путевых листов на свой страх и риск. Однако в этом случае им запрещалось использовать символику компании. И если полиция не обращала на это внимания, то руководство «Чайки» — другое дело. Так вот, разговоры с шоферами относительно их автомобилей были нередки. И Петр устраивался за рулем такси только ради того, чтобы ознакомиться с мнением возможных покупателей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Но в этот раз подобной беседы не случилось. Даже если бы мужчину интересовал данный вопрос, далеко не всем женщинам интересна механика и все, что с ней связано. Причем представительницы эмансипированной части прекрасного пола вовсе не были исключением. Смешно, глупо, возможно. Но зато, подобно восточным султанам, тайком выходящим в народ, чтобы ознакомиться с настроениями и чаяниями горожан, Пастухов получал информацию из первых рук. И надо сказать, что поначалу негативное отношение постепенно менялось в лучшую сторону, что, впрочем, никак не сказалось на реализации гражданских моделей автомобиля «Чайка». И это несмотря на множество преимуществ. Несравненно более плавный и мягкий ход благодаря амортизаторам новой конструкции, экономичность, тихая работа двигателя. Пришлось помудрить с глушителем, чтобы добиться приемлемого результата. Не лучшим образом обстояли дела и у грузовиков КАЗ. А что скромненько, так и со вкусом, Колпинский автомобильный завод. Компания по грузоперевозкам разрасталась день ото дня. Пришлось даже открыть новый маршрут через Киев на Варшаву. Ну да, Россия и не подумала отпускать от себя Польшу. Разве что обросла ее историческими территориями, оттяпав их уканавшей в лету Австро-Венгрии. Германские земли Николай все же не тронул. Так вот, иных покупателей, кроме как собственная компания, у завода пока не было. О тех единицах, что стали покупаться за последние пару месяцев, говорить не приходится, потому как капля в море. И в настоящий момент автомобильный завод Пастухова едва сводит концы с концами. Но Кессених не падает духом, заверяя, что все идет именно так, как и должно быть. Да. Нет, ну может быть. Тем более, что и тесть говорит о том же. Новый товар, только появившийся на рынке, окруженный самыми разнообразными слухами, да еще серьезный прессинг со стороны средств массовой информации. Мало того, некоторые репортеры высказывают предположение о том, что газетную утку по поводу какого-то там тайного клуба запустили именно в рекламных целях. Имена Пастухова и Кессениха не упоминались, но в этом и не было необходимости. Все и без того было прозрачно. Конечно, сегодня многие кинулись творить свои двигатели, вот только ощутимые результаты, какое-никакое производство имелось лишь у этих двоих. Так что понять нетрудно, в кого метили эти репортеры. Однако для привлечения их к суду этого явно недостаточно. Вот так вот. По Пастухову и Кессениху ударили их же оружием. Причем у соперников получалось это куда более эффективно. Сказывался опыт на поприще информационных войн и диверсий. Да Европа вообще в этом плане всегда была впереди планеты всей. Взять даже их литературу. Это же надо додуматься до такого. Морских разбойников возводить в герои и рыцари. Нет, в России всякие там разбойнички тоже выступают в романтическом ореоле. Не без того. Но это в народном эпосе. Государство же ни в коей мере не поощряет подобных личностей и уж тем более не героизирует их. 7-1 центральный. Слушаю, 7-1. Клиенты говорят, что не заказывали такси. Радио не смогло сгладить разочарование и злость в голосе девушки. В последнее время появились телефонные хулиганы, которые осуществляли вызов такси, используя для этого телефонные книги, имеющиеся в любой будке таксофона. Нет, тайный клуб тут вовсе ни при чем. Поначалу Петр заподозрил было Зотова, которого слегка потеснил на рынке сбыта автомобилей такси, но это оказалась пустышка. Относительно новый вид услуги все больше набирал обороты, активно вытесняя извозчиков, так что о борьбе за рынки сбыта не могло быть и речи. К тому же смехотворные объемы Колпинского завода не шли ни в какое сравнение с объемами Зотова. Он, конечно, не обрадовался тому, что поправка к закону о такси появилась вовсе не случайно, но и не особо расстроился. Его объемы производства и продаж все так же росли, как рос и спрос. Телефонные хулиганы — это работа конкурентов компании «Чайка». Мелочь? Ну, как сказать? Такси ведь работает круглосуточно. Вот представьте себе, вы отдыхаете с книгой в руках или обедаете, и тут раздается звонок телефона. А потом милый девичий голос сообщает, что заказанное вами такси, которое вы вовсе не заказывали, подано. Это по меньшей мере вызовет недоумение. А если звонок раздастся среди ночи? Компании уже пришлось отбиваться от нескольких судебных исков. Разъяренные клиенты жаждали крови нарушителей их спокойствия. И понять их очень даже можно. Иное дело, что Петр никому не собирался давать спуску, и этими мелкими делами занималась настоящая акула юридического мира столицы. Лучше уж заплатить солидный гонорар адвокату, чем проиграть хотя бы одно дело и создать прецедент. К сожалению, Акимову пока не удалось взять за причинное место хоть кого-то из хулиганов. Ну да ничего, еще возьмет, он настырный. Просто это направление не является приоритетным. Хотя, наверное, пора сделать переоценку. Уколы случаются все чаще и чаще. К этому моменту Петр был уже на пересечении Мещанской и Столярного переулка. И, коль скоро заказ отменился, решил повернуть налево, после чего выехать на Екатерининскую набережную и дальше до Казанского собора. Там частенько стояли «Чайки», как сами себя называли шофера компании. Разумеется, кем он является, никто понятия не имел. Разве что всех удивляло то обстоятельство, что Петр довольно редко появляется на линии. Впрочем, объяснение в виде солидного нанимателя всех вполне удовлетворило. Акимов выступал строго против подобного инкогнито, но Петр игнорировал его мнение. А все благодаря жандармам и разведчикам, сумевшим напустить страху на тайный клуб. Знакомый ему ротмистр Потапенко навестил Петра уже через месяц после неудачного покушения и их разговора. С его слов выходило, что Пастухов может жить, не оглядываясь. Бог весть, о чем там договорились силовики с этим клубом, но Петр предпочел поверить ротмистру. Но, коль скоро главный враг отступился, то отчего бы и не расслабиться? Слегка, конечно. Вот он и позволял себе время от времени посидеть за баранкой в роли обычного таксиста. Оно и руку на пульсе держишь, а с другой стороны как-то отдыхаешь. Опять же, благодаря большой практике вождения удалось выявить и устранить несколько недостатков в конструкции автомобиля, и этот процесс все еще продолжался. Ведь одно дело, когда автомобиль тестирует местный водитель, и совсем другое Петр с его опытом и знаниями. Перед выездом на Екатерининскую набережную его начали останавливать двое мужчин. Вроде одеты вполне прилично, не то чтобы богато, но извозчиков нынче не стало, ввиду конкуренции цены на такси не заламывают. В принципе, расценки лишь немногим выше, чем было на извозчиках. Зато скорость и комфорт возросли многократно. Решив, что вид у этих двоих вполне сносный, и такси им по карману, Петр подрулил к бордюру и остановился. Один из них сразу сел на переднее пассажирское сиденье, второй на заднее. Вроде ничего особенного, но у Петра тут же зазвенел тревожный звонок. Ну и обложил себя мысленно за то, что расслабился. А все потому, что от мужиков пахнуло чем-то до боли знакомым. Каторгой. Однозначно, деловые. «Браток, давай на 15-ю линию!» — выдохнул тот, что устроился на переднем сиденье. «Не пойдет, я в гараж на Бородинскую!» «Слышь, Баклан, а чего тогда останавливался?» Подавшись вперед и схватившись за обе спинки передних сидений, резким тоном спросил сидящий сзади. «Думал, подвезу, если по пути, а вы, не спросив, в салон полезли», — пожав плечами, спокойно ответил Петр. «Значит так, коли остановился, то вези нас, куда сказано, а потом уже в свой этот гараж. Понял?» — цыкнув языком, решил первый. «Не пойдет. Горючего всего ничего. Заправляться надо. А так заглохнем, и вся недолга. Даже до острова не доедем». «Ты мне тюльку-то не гони!» — покачав головой, произнес первый. «Видит Бог, я ведь по-хорошему хочу. Но можно и по-плохому». «А по-плохому это как?» «А по-плохому это больно, понял меня?» «Вижу, что понял». «А как тут не понять? А еще Петр понял, что не успеет достать свое оружие. Пара пистолетов под мышками, и все бестолку. Один пассажир сидит рядом, второй сзади. Вот интересно, тут извозчиков или таксистов когда-нибудь грабили? Он вроде бы ни о чем подобном не слышал, но мало ли. Не о всякой гопоте будут судачить и поднимать шум. Это же извозчики, ну кому они интересны? Но это все полемика. Как ему-то в этой ситуации быть? Выпрыгнуть из машины — не вариант. Опять не успеет. Задний буквально дышит в затылок. Ему, чтобы перехватить Петра за шею или хотя бы дернуть за шиворот, много времени не надо. Конечно, может и не успеть, но может ведь и успеть. Да и нож вполне возможно сунуть и через спинку сиденья. Правда, у того должно быть длинное жало. Опять же, может застрять в металлической сетке каркаса спинки. Но оружие у них вроде как не видно. Да ведь достать-то недолго. Пока один будет сдерживать, второй оприходует. Стрельнуть прямо через спинку из правой кобуры, потом выстрелить в того, что справа. Пистолет с резиновыми пулями под левой подмышкой, под правой как раз нормальные, убойные. А какие у Петра для этого основания? Давно на каторге не бывал. Тут уж ссылочкой точно не отделаешься. «Ладно, как скажете, но если по дороге встанем, не обессудьте», — включая таксометр, произнес Петр. «Ты езжай давай», — устраиваясь поудобнее, распорядился передний пассажир. Ну а что делать? Петр выжал сцепление, включил передачу и плавно тронулся с места. Тэшка, как ее за глаза называли шофера из-за буквы «Т» в названии варианта такси, набирала скорость быстро. Бог весть отчего, но в голове родилась мысль разогнать авто, а потом выдвинуть этим двоим ультиматум. Обделаются. А как не обделаться, когда водила в этой ситуации и царь, и бог? И только когда замелькали окна проносящихся мимо домов, Петр сообразил, что, по сути-то, ему и предъявить нечего. Убрать оружие пассажиры не могут, потому как в руках у них его и нет. Начать требовать, чтобы достали и повыбрасывали? Ну-ну, а если у них вообще ничего нет? Если это, пусть и наглые, бывалые, но самые обычные пассажиры? И какого только останавливался! Уж ему-то дорожить каждым подвернувшимся клиентам без надобности. Хотя, ну да, не из-за заработка, ему нужно совершенно другое — информация, статистика, складывающееся в обществе мнение. Вот затем и остановился. Потому что послушать господ, конечно, не помешает, но и что думает простой люд, тоже интересно. Впрочем, уже совсем скоро Петр принял решение и успокоился. А чего, собственно, нервничать? В настоящий момент его трогать — это нужно быть самоубийцей. Да и деловые, похоже, не привыкли к таким скоростям. Он как притихли. Лица напряглись, правда, виду стараются не подавать, но заметно, что чувствуют себя не в своей тарелке. «Здесь 7-1, на Соборной площади есть кто?» «4-5, 8-7, 3-6», тут же отозвались трое. Вообще-то не так, чтобы много. Обычно там отстаивается машин 6. Впрочем, бывает и такое, что в разгоне оказываются все. «Сейчас подвезу клиентов, примите кто-нибудь, у меня горючка заканчивается». «Что за дела?» Разлепив сжатые губы, недовольно поинтересовался передний пассажир. «Говорю же, горючки нет, да не переживай ты так. Это поездка бесплатная». Выключая таксометр, успокоил его Пастухов. «Ну, если так...» — пожал плечами деловой. Едва остановившись на пятачке, Петр сразу же вышел из кабины и, выхватив оба пистолета, зло посмотрел на своих пассажиров, которые также покинули салон. Лицом к авто, руки на крышу, ноги расставить. «Ты чё всё попутал в этой жизни?» — возмутился первый. «Делай, как говорю, не доводите до греха». Мужики явно не ожидали ничего подобного, но и опешили от такого оборота, причем в прямом смысле этого слова. Вот только что был вроде как вполне сговорчивый таксист, а тут вдруг от него словно могильным холодом дохнуло. «Да ты!» — начал было второй. «Киря, осади». «Шмель!» «Осади, говорю. Этот пальнет наглухо». И, подавая пример, обернулся спиной, после чего положил руки на крышу авто. Второму ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Петр тут же спрятал пистолет с боевыми патронами, потом обоим подбил ноги, расставляя их пошире, орудуя левой рукой, наскоро обыскал пассажиров. Ничего. То есть вообще, даже перочинных ножей нет. Ни удавки, ни гирьки. Вообще ничего. Деньги, кстати, имеются. Петр виновато вздохнул и, убрав пистолет, отошел на пару шагов, только теперь заметив недоуменные взгляды таксистов, устремленные на него. Да что там недоуменные, скорее уж, ошарашенные. Он и без того у них за белую ворону, а тут еще такое учудил. «Извините, мужики». «Померещилось!» — виноватым тоном произнес Петр. «Ну ты...» — начал было первый, тот самый, который шмель. «Не перегибай, я же извинился!» — оборвал его Петр. «И че ты такой нервный?» — вновь цыкнув языком, спросил шмель, разворачивая все еще стоявшего спиной Кирю. «Слишком часто резали и дырявили шкуру. Тут хочешь не хочешь, а нервным станешь». «Деловые?» «И деловые в том числе». «Ладно. Лучше ошибиться, чем потом валяться с прорехой в брюхе. Нам-то что делать? Так я ведь не врал, все же вильнул Петр. Горючки у меня ноль. За этот прогон денег не возьму. И в качестве извинений оплачу ваш проезд. Годится? Годится, согласился Шмель, а потом не сдержался и добавил. Ух, и веселая у тебя жизнь была, паря. Бросал бы ты эту работу, не то порешишь, кого поздно будет. — Я подумаю, — серьезно ответил Петр. — Семен, отвезешь моих пассажиров на Васильевский? — окликнул он одного из таксистов. — То есть ты тут сейчас шпалерами размахивал, а мне теперь их везти? Шпалер — пистолет на криминальном и полукриминальном жаргоне. — Ошибка вышла, не видишь? Плачу два счетчика. Не хочешь — не надо. «А кто сказал, что не хочу?» Тут же купился Семен на высказанное предложение. «Когда заплатишь?» «Да хоть сейчас!» Петр подошел к шоферу и достал 3-рублевую банкноту. «Не маловато?» «Не наглей! С тебя еще и рубль сдачи!» Покачав головой, возразил Петр. «Причем даже если они поедут до самой до окраины!» «Ладно!» Пряча 3-ку, согласился Семен. «Эй, Сема, а рубль?» Склонив голову на бок, осадил его Петр. Тяжко вздохнув, словно отдавая кровно заработанные, шофер полез в карман и, не глядя, безошибочно извлек рублевую банкноту. Петр же, попрощавшись, поспешил убраться во свояси, при этом физически ощущая, как у него горят уши. «Угу, а простоволосился он на славу, чего уж там». После такого фиаско никакого желания дальше кататься в роли таксиста не было. Поэтому Петр предпочел завершить работу. Заехал в парк, заправил машину, чтобы иметь возможность доехать до Колпино, ну и сдал путевой лист. Вообще-то подобные финты не приветствовались, и существовал определенный график выхода на смену. Но, согласно легенде, он не просто имел своих денежных клиентов, но еще и был в чести у старшего механика, единственного человека, доподлинно знавшего, кем является Пастухов. Заправившись, добежал до Колпино, успев к обеду, чем приятно удивил Александру. Она была уверена, что муженек, влезший в шкуру таксиста, непременно будет обедать в столице, и чтобы не выбиваться из образа, конечно же, в какой-нибудь забегаловке. Вообще-то с обедом не заладилось. Едва Петр узнал о том, что Ирина, доченька любимая, изволит почивать, как тут же полез к жене с недвусмысленными домогательствами. В ответ, разумеется, встретил упорное сопротивление, но, скажем так... недостаточно упорное. Да, все же стресс он испытал нешуточный. Отчего-то вновь захотелось кататься только в бронированном авто в компании проверенных людей. Но после бурного общения с женой отпустило. Не сказать, что полностью, но стало куда как легче. Ну и появилась парочка перспективных идей. «Петя, у тебя что-то случилось?» Опершись головой о ладонь и оглаживая его лицо, поинтересовалась растрепанная Александра. «С чего это ты взяла?» С улыбкой ответил Петр и поцеловал ее руку. «С того. Ты точно так же на меня набросился в тот день, когда на тебя покушался крапива с дружками». «Угу, было дело. Почти год назад. Поняв, что сейчас ему влетит по первое число, Петр... изыскал способ избежать скандала. Само как-то получилось. Уж больно в тот момент Александра была обворожительной. Во всяком случае, он нашел ее настолько желанной, что, наплевав на все, ринулся в атаку. Правда, в отличие от сегодняшнего, тогда его физиономии здорово досталось. Жена даже сломала себе ноготь. Но это только в начале, потом-то они очень даже поладили. «Так что случилось, Петя?» «Да, как там говорил Горбун из фильма «Место встречи изменить нельзя». Бабу не проведешь, она сердцем видит. Вот-вот. Под каждым словом подписаться можно». Вон Александра как напряглась в ожидании ответа. «Да так, ничего не случилось. Нет, правда, просто перенервничал. Пассажиры подсели, оказались из деловых. Вот мне и вспомнилось, а на деле им просто нужно было доехать, вот и все. Может, хватит уже? Ну, не мальчик ведь искать приключения. Он какое дело затеял. Тебе нужно думать над тем, как его поднимать, а ты в ребячество ударился. Покачав головой, осуждающе произнесла жена. Ну, не такое уж и ребячество. Нужно же знать настроение и чаяние потенциальных покупателей. Предпринял слабую попытку оправдаться Петр. Впрочем, он прекрасно понимал, что выглядит это все не очень. Вот только поделать с собой ничего не мог. С того момента, как он уверился в безопасности как своей, так и близких, его жизнь стала какой-то пресной, что ли. Именно сегодня Петр понял, что вот эту роль таксиста он примерял на себя лишь с одной целью — в поисках адреналина. Поначалу-то перенервничал, а теперь кровь заиграла, он даже двигаться стал по-другому. «Да не нужно этого», — вздохнула Александра. «Единственное, что нужно нашим потенциальным покупателям — убедить их в том, что лучше наших автомобилей и двигателей внутреннего сгорания ничего нет. Они должны поверить в это. А еще наши авто должны стать модными и престижными. Твои же действия... Извини, но это чистой воды ребячество». Подняв шумиху, тебе удалось нас обезопасить от членов тайного клуба, но конкурентную борьбу мы проиграем. Даже наши барзаписцы уже уступают своим оппонентам. Нужно что-то неординарное, что-то подобное взрыву. Угу, взрыву. Поди придумай что-нибудь такое эдакое. Публика у нас присыщенная, недовольно буркнул Петр. Ты придумаешь. Поцеловав его в кончик носа, уверенно произнесла Александра. «Не можешь не придумать». «Мне бы твою уверенность», — хмыкнул Петр, «и впрямь не представляя, что можно предпринять в этой ситуации». «Ничего, не сегодня, так завтра. Ты обедать-то будешь, горе-таксист?» «Буду», — решительно кивнул Петр. «Тогда поднимайся». Со второй попытки с обедом все же сладилось. И тот, как всегда, был на высоте. Кстати, целиком и полностью был приготовлен Александрой. Вот так вот. Проснулась в ней не только мать, но и настоящая хозяйка. Правда, готовила она не особо часто. В основном это случалось в выходные дни, ну или же, как сегодня, нахлынула и потянула к плите. «Ты куда?» — спросила она у мужа, когда он поднялся из-за стола с явным намерением покинуть дом. «Поеду на завод. Нужно встретиться с Кесенихом, да с Акимовым поговорить. Кое-что надумал». «Может, тогда поедем на одном авто?» «Уж не на твоем ли?» «Ну, так ты же не терпишь охрану в своем автомобиле?» «Все верно. Пусть Петр и уверился в безопасности со стороны клуба, особо расслабляться не собирался. А телохранители... В конце концов, эта статья расходов была намертво вбита в их бюджет еще в самом начале супружества, поэтому не стоит ничего менять. Так просто спокойнее, а то еще найдется какой-нибудь обиженный дружок того же Крапивы. Иди потом репу чеши. Через полгода хлопот возле семейного очага Александра все же не выдержала и запросилась на работу. Петр не возражал. А с чего, собственно говоря, возражать? Пусть будет при деле, если чувствует в себе силы. Супруга набросилась на работу как одержимая. Правда, при этом она все же умудрялась совмещать как заботу о доме, так и деятельность в конструкторской области. У нее теперь было целое конструкторское бюро. Петр не захотел задевать тонкие душевные чувства ни жены, ни Кессениха, поэтому немец, помимо того, что был партнером, еще и являлся главным инженером. Ну и бюро было в полной его власти. Словом, свел он этих двоих, и пусть там сами разбираются. Ничего, разобрались. Отто Рудольфовичу было достаточно осознания того, что он начальник, злоупотреблять же этим он вовсе не собирался, Александра же не лезла в бутылку, прекрасно отдавая себе отчет, что едва успела получить диплом и не имеет даже десятой доли практического опыта немца. При столь активном образе жизни успевать еще и следить за ребенком Александра была не в состоянии, поэтому в доме все же появилась няня. А вот рабочий кабинет у супругов на двоих был только один. Да и то являлся кабинетом чисто номинально. Нет, библиотека вполне солидная, соответствующая мебель, и даже сейф наличествовал, но все это было скорее на всякий случай. Работать супруги предпочитали на заводе, дома же старались отгораживаться от всего и посвящать себя семье. «Ну и какой смысл нам ехать в одной машине, если при нас будут свидетели?» — пожал плечами Петр. «Ага, боишься, что все узнают, какой ты подкаблучник?» Обличительно ткнув в него пальцем, констатировала Александра. «Боюсь», — не стал спорить Петр. «Поэтому охрана поедет на твоей машине следом, а мы вдвоем на моей». «И кто поедет за рулем?» «Лучше уж я уступлю тебе руль, чем кто-то будет свидетелем попрания моего мужского достоинства», — со вздохом наигранной покорности ответил он. «Я же говорила, подкаблучник». Александра гордо вскинула подбородок и направилась на выход. Во дворе она уверенно уселась за руль руссобалта Петра, даже и не думая отступаться от своей победы. Впрочем, он и не собирался опротестовывать это решение. Вот ни разу не повод для выяснения отношений. Стрельнув в усевшегося рядом мужа лукавым взглядом, Александра повернула ключ зажигания. Двигатель схватился сразу. Выжать сцепление, включить передачу, и тяжелое авто плавно тронулось с места. Ну да, при том, что автомобиль остался прежним. Руссобалты как Петра, так и его жены обзавелись бензиновым двигателем, выступая эдакой рекламой, пусть и незначительной. Кстати, на это и впрямь мало кто обращал внимание. А вот если бы супруги продолжали кататься на авто с паровой машиной, тогда бы визг стоял до небес. Ведь тестя Петра не раз поминали в связи с тем, что он, мол, катается на первозданном руссобалте с паровой машиной. Александра пыталась было ему высказать за это, но любящий отец лишь отмахнулся. И справедливо, в общем-то. Ведь с не меньшей регулярностью поминается и тот факт, что он не перепрофилирует свое производство на двигатели внутреннего сгорания. Нет, Виталий Юрьевич уже поверил в новые двигатели, мало того, даже убедился в их надежности. Но налаживать выпуск новинки, при том, что едва ли не основным его заказчиком является военное министерство, вот уж чего он не собирался делать, так это нести убытки в результате неразумного подхода к делу, поэтому и выступал в роли невольного противника дорогих ему людей. Ехать было недалеко. Петр, конечно, расположил свое жилище в стороне от заводов, но все же не за 3-9 земель. До ближнего в ряду автомобильного было порядка 2 верст. Сравнительно небольшое расстояние. Но супругам все же нашлось о чем поболтать. Им вообще всегда было, что друг другу сказать. Каучуковый завод расположили дальше. Все же производство чистым не назовешь, и дышать будущими выбросами из высокой трубы желания ни у кого не возникало. Кстати, в настоящий момент ее подняли едва ли на треть. Ни о каком производстве там пока не может быть и речи. Полностью завершено только создание лаборатории, оборудованной по последнему слову научной мысли. Завод же находится в процессе активного возведения. Но ведь лиха беда начала, построится. К тому же темпы строительства просто стахановские, а все благодаря широкому использованию машин. При традиционном подходе, что имел место еще несколько лет назад, одно только рытье котлованов съело бы прорву времени и сил. Здесь же, кроме экскаваторов, широко используются и самосвалы, и бульдозеры, и подъемные краны. Кстати, Петр предложил использовать обычные деревянные поддоны. На кирпичном заводе один черт применяется ручной труд. Печь-то разгружать надо. Вот там кирпичи укладывают на поддоны, а потом вывозят на склад. Отгрузка вообще происходит без особых усилий, как и выгрузка. А как результат, не только сократились трудозатраты, но и серьезно уменьшился процент боя самого кирпича. Казалось бы, простая мелочь, а сколько пользы. Сейчас Кессенях занят разработкой вилочного погрузчика под эти самые поддоны. Впрочем, далеко не только под них, но какая, собственно говоря, разница. Главное то, что Петр, наблюдая за тем, как вываливается кирпич, сначала вспомнил о поддонах. О погрузчике же подумал уже потом. Как всегда, обрисовал концепцию Кессеняху, и тот впрягся в работу. Патент уже давно получен. В настоящий момент парочка опытных образцов как раз на кирпичном заводе и проходит всесторонние испытания. Но пока нареканий вроде нет. Техника работает исправно, причем на дизельных двигателях. Запустили рекламную кампанию, но пока желающих приобрести лицензию и техническую документацию нет. Петр подозревал, что крупные промышленники, в той или иной мере связанные с тайным клубом, не собираются оказывать финансовую поддержку появившимся конкурентам. Впрочем, Игнатьев, тесть Петра, также не проявил особенного интереса, а ведь у него налажен выпуск строительной техники. Впрочем, тесть совсем недавно провел серьезную модернизацию своих заводов и пока в долгах, как в шелках. Еще один модельный ряд он попросту не потянет. Ну, а об их заводе и говорить нечего. Хорошо, хоть не убыточный. По праву хозяина Петр занимал просторный кабинет, который одновременно использовался и для заседаний в широком формате. Это когда здесь собиралось все руководство недавно появившегося на свет концерна. А как еще назвать весь спектр предприятий, оказавшихся под рукой Петра? Концерны есть. Пастухов ИК. Так себе название, но ничего более умного на ум не пришло. Однако тесть вполне одобрил. Правда, если бы не Акимов с его помощью в подборе кадров руководящего звена. Конечно, Петр предоставил всем им шанс занять определенное общественное и материальное положение. Кому первый, кому последний, однако предоставил. Но если бы они решили урвать по-крупному один раз, то в отношении предприятий Пастухова уже шла бы процедура банкротства. Картина же была иной. Где-то получали ощутимую прибыль, где-то едва сводили концы с концами, опытный каучуковый завод вообще только потреблял, и тем не менее люди стремились к тому, чтобы наладить дело, стоически преодолевая трудности, ожидая, что с выходом на проектную мощность тот же автомобильный завод начнет приносить солидную прибыль как владельцу, так и работникам. Петр опустился в свое кресло и посмотрел на девственно чистый стол. В смысле, на нем, конечно, имелись пищи и принадлежности, перекидной календарь, но только и всего. На большой столешнице, накрытой зеленым сукном, не было ни одной деловой бумаги или хотя бы газеты. Вообще-то Петр не был любителем прессы. Если он и брал в руки газету, то только в случае необходимости. Кессенях откровенно недоумевал, как можно быть деловым человеком и абсолютно не интересоваться происходящим в мире. И уж тем более при том, что Петр прекрасно отдает себе отчет в важности роли средств массовой информации. «Ты чего сидишь, как сыч надутый?» Войдя в кабинет, тут же поинтересовался Кессенях. «А он никак не может понять, что это было сегодня на Екатерининской набережной», — произнес, входя следом Акимов. «Уже знаешь?» «Знаю, конечно. Плохим бы я был начальником вашей службы безопасности, если бы оставил вас без присмотра». «Ладно, на эту тему закончили. Считай, я все осознал», — остановил он Акимова на взлете. «Вот-то, Рудольфович, я тут подумал в свете сегодняшнего происшествия. А что, если нам отделить водительскую часть от пассажирской, перегородкой? Железной понизу и стеклянной поверху, со сдвигающейся створкой, имеющей запор со стороны водителя». «Это приведет к удорожанию автомобиля, а они у нас при выдерживаемых нами ценах и без того на грани рентабельности». «Разработайте с тем условием, чтобы их можно было устанавливать в гаражных мастерских. К Кто захочет, сам озаботится своей безопасностью. — Ну, если только так, — пожал плечами Отто Рудольфович, делая отметку в своем блокноте. — Ты вызвал меня только за этим? — Угу, больше гениальных идей пока не возникло. И да, мой автомобиль оборудовать такой перегородкой в первую очередь. Буду продвигать новинку. «Петр Викторович, а может, хватит уже ребячеством заниматься?» Все же не удержался Акимов. «Ну к чему вам это все?» «Хочу держать руку на пульсе». «А по мне так вам хочется нервы пощекотать. Кисните вы без встряски. Зато сегодня он каков, энергичен, настроение приподнято. А всего-то повстречалась парочка деловых. Стоило им только появиться, как остальное вы уж сами дорисовали и возбудились выше меры. Сергей Кириллович, уж не твоя ли это подстава? Нет, конечно, — покачав головой, тут же ответил Акимов. Ладно, пока верю. А это что у вас, Отто Рудольфович? Петр вдруг обратил внимание на принесенную инженером газету. Тот посмотрел на нее, силясь понять, что так могло заинтересовать Петра, но вскоре сообразил, в чем дело. На первой странице была фотография автомобиля на фоне типично сибирского пейзажа. Или все же до боли знакомого. Очень уж похоже на окрестности Слюдянки. Вон и очертания горы, привычные глазу. А на переднем плане старенький автомобиль. Такие все еще можно встретить у автовладельцев, но их уже не производят. «Погодите, а это часом не Слюдянка?» — все же предположил вслух Петр. «Именно?» — подтвердил Кессених. «Но при таком ракурсе должен быть виден вокзал. И вообще, тут должна проходить железная дорога», — ткнув пальцем в снимок, произнес Петр. «Если бы это фото было сделано сейчас, то непременно», — согласился Отто Рудольфович. «Но все дело в том, что этому снимку без малого 20 лет». «Автомобиль в Слюдянке 20 лет назад?» — искренне поразился Петр. «Удивлен?» «Еще бы». «И тем не менее, в 906 году по инициативе газеты «Матен» был осуществлен автопробег «Пекин-Париж» по Сибирскому тракту. Тогда на месте Слюдянки был лишь небольшой поселок. Гонка длилась 2 с лишним месяца, приз составлял 100 тысяч франков, победителем стал принц Сципион Боргезе». Примечание. Данное событие имело место в нашей истории, но в 1907 году. «Вот, значит, как! И когда состоялся старт этой гонки?» «Ну, со статьей несколько поторопились, гонка стартовала 27 мая». «Ага, значит, у нас чуть меньше 1,5 месяцев. Или, если быть точнее...» Пребывающий в необъяснимом возбуждении пастухов перекинул календарь на титульный лист, где был отпечатан весь год. 42 дня. «Что ты задумал, Петр?» «А вы еще не поняли, Отто Рудольфович?» «Нет». «Ну нет!» — покачав головой, все же догадался немец. «Да, Отто Рудольфович, да! Это то, что нужно, это та самая бомба, которую я так искал!» «А, знаешь, очень даже может быть!» Задумчиво помяв подбородок, все же согласился Кессених. «Еще как может! Еще как, черт бы меня побрал!» «Сергей Кириллович, значит так, запоминая, не можешь записывай?» «Мне нужны самые лучшие из наших барзаписцев, которые сумеют в красках расписать новый автопробег, посвященный юбилею знаменательного события. Двигатели внутреннего сгорания против паровиков. Способен ли кто-нибудь бросить вызов новому веянию прогресса? Приз — 50 тысяч рублей золотом!» «Улавливаете мысль? Ха-ха! Дальше. Мне понадобится минимум 3 самолета, чтобы отслеживали гонку. В каждой по 2 кинооператора со съемочной аппаратурой. Заключить договор с лучшей киностудией на тиражирование кинолент. Распространять эти ролики в формате новостей по всему свету. в частности, в городах, где будет проходить гонка, ну и всестороннее освещение в прессе. Главное, побольше шуму и феерии! — Петр! 42 дня! — попытался воззвать к его благоразумию Кессених. — Дальше, Сергей Кириллович, разыщите этого принца! Хоть из-под земли, но его нужно будет доставить в Пекин. На пупе извернитесь, но именно он должен будет дать старт гонке. Петр, я все понимаю, Отто Рудольфович, но ничего невозможного. Запись участников до 17 мая. Далее грузовые дирижабли доставят всех участников в Пекин, скажем, из Петрограда. Сюда могут добраться поездом. «Ладно, оставим сроки в покое», — поднял руки Кессених, якобы пойдя на попятную. «Ты представляешь, сколько это будет стоить? Где ты возьмешь на все это средство? Одна только переправка участников в Пекин влетит в такую копеечку, что ты останешься без штанов. А тут еще и приз. 50 000 золотом! Это, знаешь ли...» «Ерунда, выкручусь. Вон у Игната Пантелеевича займу. Чай не откажет. Да и тестюшку можно будет поприжать. Черт, Сергей Кириллович, нужен распорядитель». «В принципе, есть у меня на примете один, дорогой, не без того. Но Аристарх Вадимович дока в организации подобных мероприятий. Вернее, подобных ему еще проводить не доводилось, но не сомневаюсь... И ухватится обеими руками и осилит. Тащи сюда его задницу. Нам с ним еще нужно будет разработать правила. Ну что, господа, или грудь в крестах, или голова в кустах. О, майн гот! Ох уж мне этот русский фатализм! Безнадежно вздохнул Кессених.